Началась охота на ведьм, о которой прознал даже призрак, он-то и послужил в этом деле последней инстанцией. Выслушав истерику своего офицера, он прикурил сигарету и задал всего один вопрос: «А где Гай?» На что и получил куда больше информации, чем рассчитывал, после чего немедленно потребовал меня на связь. Было довольно непривычно общаться с Харпером при посторонних, однако кто я против его инициативы, поэтому, когда я вошел в светящийся круг, в нем уже присутствовали двое старших офицеров Агамемнона, капитан корабля и командир группы высадки. Лидер Цербера был зол, очень, и злость эта была направлена не на меня, точнее, не только на меня. В его пронзительном взгляде читалось четкое желание уничтожить что-нибудь большое, например, корабль с экипажем. Впрочем, это был только взгляд, ни голос его, ни выражение лица не выдавали эмоций. Сомневаюсь даже, что наши собеседники это поняли. «По-другому было никак?» – спросил он меня вместо приветствия. «Наверное, можно», – пожал я плечами. «Просто они меня разочаровали сверх всякой меры. Вы обещали мне героев, а тут каперы какие-то. Они справлялись со своей задачей», – холодно заметил призрак. «Это позволяло мне иметь о них положительное мнение. Возможно, оно было несколько завышено. Возможно», – скептически кивнул я. «Да что все это значит?» – не выдержал командир. «Это ты, сопляк, написал этих ботов». Я промолчал, ибо не с ним разговариваю, а вот призрак, потерев двумя пальцами переносицу, ответил: «Не было никаких ботов, к сожалению. Но как же, был один единственный специалист с громаднейшим опытом выживания на потенциально враждебной территории и богатейшим знанием физиологии, психологии и тактики боя вероятного противника, и вы умудрились довести его до ручки, за что и получили урок», — припечатал фюрер. «Я неспроста наделил мистера Гая столь широкими полномочиями. Он может и должен рекомендовать вам, как командиру подразделения, какой тактики придерживаться, потому что знает, как может повести себя противник и что от него ожидать. Именно это он вам и продемонстрировал на своих занятиях. Вы поняли?» Даже в красноватом свете Кроноса я увидел, как побледнели офицеры. Все то время, что говорил призрак, они вытягивались по струнке все длиннее и становились все тоньше, а под конец так синхронно рявкнули так точно, что у меня заложило ухо. Оказывается, могут, когда хотят. Далее, как ни в чем не бывало, продолжил призрак, имело место неподчинение приказам на уровне командиров подразделения. Сейчас это прощается вам только потому, что мой подчиненный сам вовремя не сумел прояснить ситуацию, но впредь знайте, права на ошибку у вас больше нет. Мистер Гай, командуйте. Призрак, конец связи. Связь отключилась и в переговорной зажегся свет. На меня с ужасом смотрели два смертельно бледных офицера, заговорить не решались ни один, ни второй. Вся их разудалая бравада куда-то делась. Видя это, я горестно вздохнул и произнес спокойным и холодным голосом: «Экипажу корабля вернуться к повседневному распорядку, капитан». Тот рефлекторно козырнул и удалился так поспешно, как только позволял его широкий шаг. Я перевел взгляд на десантника. Время позднее. Группе высадки отбой. Занятия начинаются завтра с 5 утра по корабельному времени. В спортзале, без опозданий, свободны. Примечание к части. Вот и прода. Какая бы она ни была, жду объективных суждений о миссиях на лояльности и о том, какими они бывают. Мисс Лоусон, — приветствовала Миранду голограмма призрака. «Призрак», — сразу же отозвалась женщина. Призрак моргнул. Он уже давно заметил, что его самая ценная сотрудница изменилась. Вроде бы, ничего серьезного, она все так же предана делу, все так же лучшая во всем, за что бы ни взялась и в любом случае добивалась выполнения поставленной перед ней задачи, вот только отношения. Взять хотя бы ту мимолетную заминку, которую она когда-то делала перед тем, как назвать его призраком. Сейчас Джек Харпер скучал по этой мелочи, скучал, но осознавал, виновато время. Ставки в игре, которую они ведут уже очень давно, повышаются, а последствия тех или иных решений необратимым образом меняют даже таких стойких и непоколебимых людей, как Миранда Лоусон. «До меня дошли тревожные новости касательно вашей сестры», — наконец заговорил лидер Цербера. Миранда внутренне похолодела. Если и было в этом мире что-то, что могло вывести эту женщину из равновесия, то только новость о том, что Ариане может грозить опасность. Что случилось? Чтобы справиться с собой Миранде хватило пары секунд. Он нашел ее? Нет, — заверил призрак, — Генри Лоусон здесь ни при чем, я уверен. Но вероятность данного события резко повысилась. Миранда переступила с ноги на ногу и тихо выдохнула. Призрак же, видя, что ее прямо-таки снедает нетерпение, продолжил. Ариана заняла первое место на ежегодном земном филармоническом концерте. Призрак обозначил улыбку. Зал рыдал, пока она не опустила скрипку. Вы разве об этом не слышали? Нет, я стараюсь минимизировать свое присутствие в ее жизни, дабы не вывести ее под удар. Жаль, что она не разделяет ваших стремлений. Но не суть. Сейчас мы проверяем, как к ней вообще попало приглашение на конкурс. Но на первый взгляд все выглядит чисто. Девушка крайне талантлива, амбициозна и умеет сосредоточиться на поставленной задаче. Качество, которые просто так не скроешь. Какие последствия вызвал ее поступок? Севшим голосом спросила Миранда. Значительные. Призрак стряхнул с сигареты пепел. На том концерте присутствовала делегация Иллиумских Азари. Они предложили Ариане играть на Иллиуме в составе международного оркестра. И она согласилась. Естественно. Сейчас ее приемные родители готовятся к переезду. Есть возможность повлиять на них. Снежной королеве стоило неимоверных усилий скрыть мольбу в голосе. Есть. Но мы пока не уверены, нужно ли это. Но, это Иллиум. Припечатал призрак. Прибежище богатейших разумных Терминуса. Там можно спрятать не только семью, но и вообще все что угодно. И будьте уверены, я приложу к этому все свои усилия. Миранда потупила взор. Я сама должна все проверить. Если это не случайность, придется действовать быстро. Именно поэтому я и связался с вами. Глаза призрака понимающе блеснули. Действуйте, как посчитаете нужным. Но я все же призываю вас не спешить. Возможно, это решение окажется куда лучше тех мер, что когда-то предпринял я. Когда Миранда закончила все проверки, то ничуть не удивилась тому, что люди призрака ничего не нашли. Не там искали, а вот ей повезло больше. Но можно ли было назвать это удачей? Вопрос спорный. Когда она в минуту слабости просила о помощи человека, о котором знала лишь то, что тот не испытывает никакого трепета при упоминании призрака, и имеет влиятельных друзей за пределами организации, то не предполагала того, на каком уровне могут быть эти самые друзья. Зная она это раньше, Миранда встряхнулась. Раньше она побывала на Праге, так что ничего бы не изменилось. Безопасность Ари по-прежнему на первом месте, а значит, ей бы все равно потребовалась помощь. Так что пришлось бы прибегать к услугам людей куда менее компетентных, нежели Леонард. А так получилось то, что получилось. Организовать визит официальной делегации Азарис Иллиума ни у кого другого возможности бы не хватило, а состыковать ее по времени с большим филармоническим концертом, да как такое вообще в голову прийти может, неважно, пришло и сработало. Вот только что дальше, бесконечные проверки и перепроверки привели Миранду на Иллиум, вслед за сестрой и едва уловимой дымкой неправильности, которой отдавала вся ситуация, и вот настал момент, когда ей надо было решить, как поступить, а как, пойти к призраку, закрыв глаза на его сотрудничество с отцом, и, чисто по привычке, рассказать ему все, что ей удалось узнать, а потом сдать Гая и надеяться, что он простит ей эту маленькую вольность, как прежде прощал иные, или же наоборот, сказать ему, что все в порядке, и плыть по течению, но как можно сидеть и ничего не делать, когда на кону жизнь единственного родного человека. Простой выбор из двух вариантов загнал оперативницу в глубочайшую депрессию. Внешне это никак не проявлялось, однако, вокруг ее столика в обычном Иллиумском клубе, куда она пришла полюбоваться, как развлекается с новыми друзьями ее сестренка, витало такое напряжение, что никто из многочисленных посетителей даже не решался подойти к одинокой задумчивой красотке. «Вы очень похожи», — от неожиданности Миранда вздрогнула, задумавшись. Она действительно позволила себе слишком пристально следить за Ари, и вот результат. Мало того, что незаметно подобрались к ней, так еще и за взглядом проследили. Оперативница моргнула, как будто ее ослепил отблеск света музыки и подняла взгляд на заговорившую. Ей оказалась фиолетовая Азари в темном обтягивающем платье. Приветливая улыбка, в глазах интерес, в руках два бокала с чем-то синим и светящимся, как две капли воды, наверное. Как можно более беззаботно кивнула Миранда, после чего холодным тоном развила свою мысль. Как и все люди для вас, как и все Азари для нас, это нормально. А нет, Азари сдаваться не собиралась. Вы, люди, очень разные. Во всем. Вот взять, например, ваши волосы. Короткие, длинные, светлые, темные. Вариантов тысячи. Понятно. Увидев одинаковые прически, вы решили, что мы с той девушкой похожи. Не совсем. Испортить настроение конкретно этой представительницы инопланетной жизни, казалось, было просто невозможно. Я увидела одинаковые лица, одинаковые жесты, одинаковую мимику. «Вы очень хорошо разбираетесь в людях», — скрипнула зубами Миранда, уже раздумывая, где можно спрятать тело. «Провела на земле несколько незабываемых недель по рекомендации одного знакомого человека, и вы знаете, ни разу не пожалела об этом. Рада за вас. Однако, если вы до сих пор не заметили, я бы хотела побыть одна. Скорее, вы бы хотели побыть в обществе юной Арианы», — хихикнула нежелательная собеседница. «Я права? Нет, вы не». Лаусон поперхнулась неожиданно поступившей информацией и по-новому посмотрела на собеседницу. «Нехорошо так посмотрела. У какая вы сердитая?» — протянула в ответ та, и напряженная. «Знаете, я владею массажным салоном. Вам обязательно стоит его посетить». Азари поставила перед Мирандой бокал и ловким движением выудила откуда-то сложенный вдвое лист плотной бумаги. Та предприняла еще одну попытку просверлить взглядом синекожую, но записку все-таки взяла. На слегка шершавой поверхности каллиграфическим почерком был написан адрес, а внизу приписка. «Привет от Ле». Как ни странно, это немного успокоило оперативницу. Она даже позволила себе прикрыть глаза и глубоко вздохнуть. Вопросы множились, как снежная лавина, но вряд ли ей ответит на них здесь. «Знаете, думаю, вы правы», — выдавила из себя оперативница. «Мне действительно жизненно необходим массаж». Больше с той Азари они в тот вечер не разговаривали. Та, сказав все, что хотела, растворилась в пестрой массе танцующих тел. Миранда ее не останавливала. Она думала, сейчас Лео был изолирован от внешнего мира, как никогда, следовательно, шаги по извлечению Арианы он предпринял гораздо раньше. Вот только когда, год назад, два, сразу после их полупьяного разговора в баре, а какое это имеет значение, важно лишь то, что он сделал куда больше, чем Миранда хотела получить. Ей была нужна лишь возможность, на крайний случай для душевного успокоения, ведь она до сих пор не верила, что призрак сможет от нее отказаться. Леонард же не оставил ей выбора. А был ли выбор, что если он прав, а она ошибается, что если настанет момент и выгода от сотрудничества со старшим Лаусоном будет больше, чем может покрыть она. В любом случае, чтобы довериться этим разумным, Миранде требовалось больше информации, которую в ее положении можно было добыть лишь одним способом. Поэтому она и пришла одна, без оружия и прикрытия туда, куда ее так настойчиво приглашали в массажный салон. Кстати, очень уютное небольшое заведение в самом престижном районе Нос-Астра. Дальше случилось неожиданное. Вместо разговоров по душам при включенных глушилках, личного визита Гая, подписания контракта кровью и прочих вариантов сделки с дьяволом, уже знакомая Азари, которую звали Лантея, действительно уложила оперативницу на массажный стол и принялась растирать ее маслом. И только спустя полчаса непрекращающегося словесного поноса обо всем на свете, кроме дел, Лантея наконец заметила: «Малыш Лео предупреждал, что вы очень жесткая». Смирившаяся со всеми испытаниями Миранда, уже почти расслабившаяся под воздействием приятных ароматов и ловких рук, массирующих ей икры, моментально напряглась. «Прямо так и сказал», — выдала она после секундной паузы. «Не думаю, что он имел в виду именно это. Однако, с моей точки зрения вы особенно похожи». Пальцы Азари перебрались выше, к бедрам женщины. Мышцы жесткие, как корабельная переборка. Правда, у него все было не так запущено. Запущено, на столь неприкрытый наезд в свою сторону мисс Лаусон отреагировала, как истинная леди. Вопрос вырвался рефлекторно, хотя интересовали ее совершенно другие темы. «Именно. Вы, наверное, уже забыли, что такое отдых». Вот этот упрек женщина была вынуждена признать. Она поерзала на столе, устраиваясь поудобнее, и спросила сама: «Как вы с ним познакомились?» «Он был моим постоянным клиентом, когда учился в ИТИ», — просто ответила Лантея. «Лет 10 назад, я тогда работала в сфере обслуживания по контракту. Примерно тогда Гай попал в поле зрения Цербера», — отметила про себя Миранда. В памяти всплыла фотография парня в возрасте 13 лет. Да, пожалуй, такому вполне могла понадобиться шлюха. Постоянно заказывал массаж после тренировок, — продолжила Лантея. Вновь разомлевшая оперативница была вынуждена признать, что тут парень оказался прав. Лантея же продолжила свой рассказ, пробираясь руками все выше и выше. «Со временем мы начали разговаривать, даже стали вроде как приятелями. Ну, насколько работница досуга может стать приятелем клиенту? Через какое-то время мне приходит сообщение, что мой контракт перекупили, а моя новая хозяйка живет на Омеге и ни разу на Иллиуме и не была. Затем меня находит этот ребенок и предлагает условия, от которых невозможно отказаться. Невозможно? Миранда повернула голову к массажистке. Никакого принуждения. Я могла идти на все четыре стороны или остаться и жить в роскоши. Выбрала второе, и ни разу не пожалела. Подтвердила Азари и предупредила. Сейчас может быть немного больно. Расслабленная женщина в суть предупреждения вникла не сразу. Ау! Взвыла Миранда, когда костяшка указательного пальца Азари плавными, но жесткими вращениями впилась в точку на внешней верхней стороне ягодицы. Оперативница даже сделала попытку сопротивления, но тело онемело. «Ужасно!» – прокомментировала мучительница. «Что это было?» – прохрипела жертва. «Месть твоего седалищного нерва за все те годы, что ты его игнорировала!» – менторским тоном прокомментировала Азари. Явно цитировала кого-то из земных ортопедов. «Все так воют в первый раз, а теперь вторая булочка. Не на, а ох!» Только и выдавила из себя не успевшая дать отпор мисс совершенства, когда костяшка массажистки огненным шурупом вернулась во вторую ягодицу. «Ну так вот, как ни в чем не бывало», — продолжила Лантея, — «Леа отправил меня сначала в Таиланд, как я уже говорила, потом еще в пару мест на земле, на Палавин, на Суркеш, даже в Гегемонию и на углубленные курсы ксенопсихологии. Полтора года меня натаскивал, а в завершении помог мне открыть этот замечательный салон, который процветает и по сей день. И за какой процент такая доброта?» — простонала едва отошедшая от точечного воздействия Миранда. «Ну, я ничего ему не должна, но некоторые сотрудники одной быстро развивающейся компании обслуживаются у меня по совсем иным тарифам». Вновь резкий возврат к делу. Азари сделала пару разминающих движений и обратилась к месту приложения усилий. «Я к вам еще вернусь, мои хорошие, не скучайте». Фраза, обращенная к ее пятой точке, уже в который раз за вечер выбила Миранду из колеи. Мучительница же тем временем принялась за плечи и лопатки. «Определенно, в вас, людях, слишком много железа», — пропыхтела она, — «такое ощущение, что у вас там слитки под кожей. Это кальций», — вступилась Миранда за свой организм. «Да-да, только мне не легче». Спустя где-то 5 минут размеренных растираний оперативница вновь пошла на контакт. «Так каким образом ты прячешь Ириану? Кстати, по поводу этого, вы же понимаете, что какие бы меры мы ни предприняли, все это временно, и однажды вопрос Генри Лоусона придется решить кардинально». «Получше вас», — фыркнула Миранда. «Сколько времени у меня есть? 2-3 года. Дальше без гарантий, но вы точно узнаете первый, если что-то пойдет не так. И да, наши специалисты прикинули. В общем, до мистера Лоусона мы добраться не сможем при всем желании. Сожалею». «Мы — это кто?» — все же спросила Миранда. В ответ на это Азари уперлась предплечьями в спину девушки и навалилась всем весом. Хрустнуло все, что можно и все, что нельзя. Тело вновь онемело, воздух с громким свистом покинул легкие, а у не ожидавшей ничего подобного оперативницы на краткий миг потемнело в глазах. Абсолютно все глобальные проблемы сразу ушли на второй план. «Когда это закончится?» — просипела женщина на вдохе. «Не скоро. Я, можно сказать, только начала заниматься вашей спиной, но вы не беспокойтесь, я буду вас предупреждать». В течение последующего получаса Азари с маниакальной педантичностью перебрала весь позвоночник своей жертвы. Миранда выла, стонала и шипела, как змея, но не сопротивлялась, а когда все закончилось, почувствовала себя не то чтобы на седьмом небе, но врата рая были определенно где-то неподалеку. Взмокшая от работы Лантея накрыла ее с ног до головы толстенным махровым полотенцем и облегченно выдохнула. «Полежите полчасика, потом продолжим». Миранда подгребла руки под голову, на нормальное движение сил не было, и скосила глаза на настенные часы. С момента ее прихода в салон прошло 1.5 часа, оказалось, целая вечность. Полежав еще 5 минут с закрытыми глазами, она поборола навалившуюся сонливость и заскользила глазами по помещению. Просторная комната 6×6, один довольно мягкий массажный стол, который она сейчас и занимала, пол из голубого дерева, мягкое теплое освещение. Стены тоже были отделаны деревом, но уже красным. В углах стояли ничем не прикрытые обелиски глушилок. Хорошая игрушка, такая заглушит любой жучок, не говоря уж о сигнале у нее инструмента. А ведь это только то, что видно глазу, наверняка есть и дублирующие системы. Стены заставлены многочисленными декоративными шкафчиками с кремами, маслами и мазями в таком количестве, что Миранде и не снилось. Один угол был оборудован стойкой, столиком и холодильником, у которого сейчас и стояла Лантея, жадно припав к бутылке с водой. Только одна стена была завешена портьерой, на которой был выткан смутно знакомый пейзаж, довольно агрессивного настроя, что резко контрастировало с общей расслабляющей атмосферой помещения. Одинокое древо, которое почти вырвал из почвы ураган, и оно отчаянно цепляется мощными корнями за рыхлую почву. Женщина нахмурилась, она совершенно точно видела эту картину раньше, но вспомнить не могла, и это было странно. По сути, в системе, оберегающей вашу сестру, ничего не изменится, кроме географического положения. Раньше ее охранял Цербер. Прекрасно, они и будут заниматься этим дальше, а мы будем наблюдать и за девочкой, и за агентами. Еще подготовим пути отхода и вам, и ей. Кстати, расчетное время эвакуации Арианы из Нос-Астра – 23 минуты, с планеты – 46. Поверьте, это быстро. Азари подошла к столу и положила перед Мирандой пухлую бумажную папку, которую та спешно раскрыла. В ней было все, от суточного распорядка рида фотокарточек агентов Цербера, закрепленных за ней. Еще планы эвакуации практически изо всех районов города. Куда ее доставят в случае опасности? На Кассандру. Туда-то уж точно ни Цербер, ни Лаусанкорб добраться не сможет. Миранда бросила еще один взгляд на портьеру, мысленно выкрасила ее в черный цвет и обрамила серебром. Получилась очень большая эмблема черного ветра. Вот и выяснилось, что за друзья и откуда у них такое влияние. Оперативница мысленно выдохнула. Кот в мешке оказался не таким страшным. Однако, ну Ля, ну Жук, почему она не подумала об этом раньше? Было ведь столько намеков. Это было настолько очевидно, что даже в расчет не принималось. И все же, а как давно Ля в черном ветре? Малыш Ля, казалось, этот вопрос заставил Лантию задуматься. Не думаю, что могу ответить на этот вопрос достоверно. Моя задача собирать сведения извне, а не разглашать внутренние, но, по-моему, он только дал им название, дальше уж они сами. Призрак не любил проигрывать. Миссия, которую он на себя возложил, требовала постоянных побед, но шахматное поле со времен войны первого контакта принадлежало другому человеку, и лишь ему Джек Харпер мог это простить. Вот и в этот раз ничего не изменилось. Мат, констатировал факт генерал Петровский. Хорошая партия, но исход ее, как всегда, неизменен. Он мог простить старому боевому товарищу поражение, но это не значит, что его гордость от этого не страдала. Жизнь в наше время такая быстрая, глазом моргнуть не успеешь, как галактика изменится. Давай, хоть что-то останется постоянным. Скупо улыбнулся генерал. Однажды я тебя сделаю. Я жажду этого не меньше, чем ты. Петровский повернулся к Кроносу на специально принесенном кресле и поднял бокал. «За твои победы, ныне и в будущем, за наши победы», — ответил ему призрак. Помолчали, наслаждаясь напитком. «Как идет подготовка?» «Полным ходом, а с теми видеоматериалами, что ты прислал 3 недели назад, мы вообще вышли на новый уровень». Петровский поставил бокал и посмотрел на начальника. «Остается только спросить, почему ты не сделал этого раньше? Мир полон сюрпризов, в том числе и для меня». Харпер усмехнулся. «Если бы не глупый курьез в одной из моих лабораторий, я бы даже не знал, что у меня есть специалист такого уровня. Мне бы он не помешал. Не сейчас. Хочу посмотреть, как его наработки работают в реальном бою, а для этого нужно время. Будут работать. Это я тебе, как боевой офицер, говорю. И тем не менее, посмотрим, как он будет командовать малой группой». С нажимом сказал призрак. «Как скажешь». Пошел на попятный Петровский. «Однако, мне нужны все записи его классных занятий, видео с тренировок и повторы симуляций боев». «Само собой, это все», — Петровский поднялся со своего кресла и уважительно кивнул. «Все, пойду я, не хочу оставлять своих без присмотра слишком надолго». Примечание к части. «Это было нелегко, а вот получилось ли, я в сомнениях, так что жду мнений. Кого-то вербуют долго, а от кого-то не отделаться». Авторский ОМАК. Примечание к части. Это черновик, который, скорее всего, будет удален, или передвинут намного позже. А предыстория его такова. Мы с другом поиграли в первую массу и офонарели от Шепардовского «добро пожаловать на борт». Ну как такое могло произойти в реальности? Вот мы подумали, поговорили и я родил вот это. Читаем, ругаем, обсуждаем. Впрочем, это только наше с Максом видение ситуации. На историю не повлияет никак. Нормандия вот уже 3-ю неделю металась по терминусу в поисках хоть каких-либо следов Сарина. Команда устала, и Шепард уже всерьез решил пристать к какой-нибудь населенной планете, чтобы дать людям и нелюдям походить по земле и сбросить стресс в каком-нибудь баре. Шепард вырвал новоявленного спектра из горестных раздумий слегка ракочущий голос турианца. Вакариан, встряхнулся командир и оглянулся на Ксеноса. Как всегда, идеально сидящая повседневная форма одежды, осанка, про которую так любит пошутить их вредный пилот, а на лице легкая тень раздражения. Что-то новенькое. Раньше, когда бы Джон не вытащил парня из-под мака, тот выглядел отстраненно вежливо и как-то гордо, что ли, разговаривал ровно, сам пытался прощупать собеседника, прежде, чем выказать эмоции. Сейчас же у спектра сложилось чувство, что турианец пришел жаловаться. «Думаю, у меня появились проблемы на этом корабле». Издалека зашел. И это понятно, он на корабле пришел и не ему сходу обвинять кого-то из людей в чем бы то ни было. «Вас кто-то оскорбляет или подначивает?» «Не первое точно», — поднял руки Гарус в восстанавливающем жесте. «Насчет второго не уверен. Хотелось бы подробностей». «Конечно, кто-то крадет мою еду. Извиняюсь, это довольно сильно изумило капитана. Вы же знаете, что я не могу есть вашу пищу. Поэтому, позаботился об этом заранее и взял хороший такой запас армейских полевых пайков. Договорился с интендантом о месте на складе и оставил запас в каюте, чтобы не беспокоить человека лишний раз. Но на прошлой неделе, я вдруг заметил, что месячный запас тает слишком быстро». Турианец нервно хохотнул. «У меня хороший аппетит, а беготня по планетам с винтовкой наперевес его только усиливает, но такой расход выше моих сил, вот я и пригляделся. Но ведь люди тоже не могут есть вашу еду без последствий», — удивился командир. «Именно, но и на порчу это не похоже. Выглядит, как будто кто-то выбирает из отдельных упаковок несколько баночек повкуснее и исчезает вместе с ними. Вы подозреваете кого-то из экипажа? Урднатрекс точно не провернул бы такое незаметно», — хмыкнул Турик. «А без медицинских данных строить гипотезы я не буду». «Понял вас», — кивнул Шепард. «В таком случае, давайте навестим доктора Чиквас». Но визит к судовому врачу не дал результата. Никто из команды не жаловался на пищевое отравление, прочих недомоганий ни у кого не было также. Более того, никто из людей на корабле не мог переваривать декстраминокислоты. К тому же, до командира докатились слухи о новых странностях. В разговоре с сержантами Уильямс и Дженкинсом выяснилось, что иногда они находят инструмент, которым калибруют оружие несколько не там, где оставили с вечера. Нет, ничего не пропадало и каждый раз все было в порядке, но это был не их порядок. Вздорные сержанты переругивались и косились друг на друга, но оба клятвенно заверяли, что после отбоя их в арсенал не загонишь. Последним гвоздем стал рапорт инженера Адамса о том, что ядро массы без каких-либо предварительных работ и предпосылок стало работать с большим КПД. «Чертовщина какая-то», — размышлял вслух командир, находясь у себя в каюте. Потом подумал хорошенько и принял решение. Нормандия зависла на орбите одной из необитаемых планет, а внутри нее разгорелась деятельность, более всего похожая на средневековую охоту на ведьм с епископом Пресли во главе, главным инквизитором Шепардом, служебно-розыскным турианцем, капелланами из группы высадки и Азри-исповедницей до кучи. Однако, как и в средние века, результатом были лишь случайные жертвы. Одной из таких стала Карин Чиквас, которая, увидев, что к ней ломится целая толпа обыщиков, прокляла всех внеочередным медобследованием и пригрозила прооперировать самых активных. Результат принес турианец, который, видя маячившую перед собой перспективу скорого голода, собрал всю свою оставшуюся жратву и выставил вокруг нее капканы. В первый раз электроника не сработала, уни ловушки, мины перегрузки и даже дрон-разведчик остались нетронутыми, но на помощь пришел педантичный Алинка, вспомнив приемы бойскаутов из далекого детства. Так однажды ночью у каюты Гаруса, где был сооружен временный процклад, что-то громко ухнулось, плесканулось ведро с краской. Сразу же раздался громкий возмущенный писк, а когда разбуженный турианец в тельнике и с винтовкой наперевес вывалился из кубрика, то увидел лишь двух прибежавших полицейских, один искрил перегрузкой, второй отбивался от турианского дрона, отважно тыкающего защитный комбез человека тазером, и здоровенную черную кляксу, от которой к лестнице тянулась вереница маленьких следов. На шум сбежались все, кому не лень. Первым в оставшуюся ловушку влетел Кайден, забывший спросонок, что сам помогал ее ставить, от второй Дженкинс своевременно оттащил Эшли. Командиру из своей каюты бежать было дальше всех, посему он устремился не к источнику шума, а вниз по технической лестнице, куда вел след из краски. У запертой наглухо двери технической палубы уже стоял полностью вооруженный Урднат. Его руки предвкушающе сжимали грааль, глаза весело блестели, а ноздри азартно раздувались. «Шепард!» — рыкнул наемник. «Оно заперлось в отсеке с ядром. Теперь ему некуда деваться. Ты видел, кто это был?» «Нет», — едва успел открыть глаза. «Только метнувшуюся тень вот здесь». Рекс ткнул пальцем в пост интенданта, за креслом которого и была техническая лестница с жилой палубы. Точно посередине рабочего трона торчал и мерзко вонял расплавленным пластиком все еще горячий шип, который краганы по ошибке называли пулями. Само кресло было вбито в ту самую лестницу точно посередине. Значит, краган шарахнул, на звук, не успев открыть глаза. Решив пока не обращать внимания на порчу имущества, а также на тот факт, что выстрела слышно не было, Шепард ткнулся в дверь. Она не открывалась даже капитанским идентификатором. К тому времени, когда группа высадки в компании инженеров вывалилась из грузового лифта, ситуация уже накалилась до предела, а после того, как от двери, разведя руками, отошел инженер Адамс, краган, уже настроившийся на драку, грохнул кулаком в переборку. «Открывай, пыжак, или я вышибу эту дверь вместе со стеной. Только попробуй», — раздался воинственный писк из динамика. «Прими свою судьбу достойно», — продолжал переговоры краган, — «если сдашься сейчас, сделаю все быстро и почти без боли». Так продолжалось еще какое-то время, до того момента, пока Гарус с громким шлепком не впечатал трехпалую ладонь себе в лоб. «Святые духи!» — воскликнул он. «Я вспомнил, где слышал этот голос». Группа высадки моментально навострила уши и принялась вслушиваться. «Кто бы вы ни были, сдавайтесь!» — крикнул Аленка, для завязки диалога. «Не вынуждайте нас идти на крайние меры». «Нет, это вы не вынуждайте меня», — бойко пропищали динамики. Тусклая тень узнавания нависла над командиром. «Не глупите, мисс, вы в ловушке. Вы тоже. Не забывайте, кто из нас сейчас заперт в обнимку с ядром массы. Не может быть», — выдал Лирой. Рекс опустил дробовик и мерзко хихикал. Эшли печально вздохнула. Кайден что-то шепотом начал объяснять Адамсу. Гарус усиленно тер ладонью лицо. Лишь только Пресли не убирал руки с кобуры табельного пистолета. Лера, наверное, порадовалась бы, что теперь на борту есть кто-то более раздражающий окружающих, чем она, но, увы, не соизволила проснуться. Тем временем, старший инженер дослушал Аленка и бочком-бочком подгреб к спектру. «Командир, вы представляете, что может сделать кварианка, запертая в сердце корабля?» Прошипел он так, что не услышала, пожалуй, только вышеупомянутая Лера. Она 3 недели пешком ходила мимо охраны на сверхсекретном корабле Альянса, Грег. Также прошептал Шепард. «Представляю, настоятельно рекомендую переговоры», — продолжил вещать Адамс. «Планета под нами необитаема и весьма враждебна. Об этом факте я тоже в курсе. Тогда, может, поговорите с ней, только помягче». Шепард моргнул. А ведь он действительно ни разу еще не обратился к кварианке. Даже не узнал, чего она этим самым добивается. А о чем говорить с девочкой, уже раз ответив на ее просьбу отказом. Тяжело вздохнув, Джон подошел к двери и произнес в рацию. «Тализера, открой дверь в машинное отделение». «Ни за что, у вас там краган». «Хе-хе-хе, это Рекс. Войду только я и инженер Адамс». И, поясняя свое решение больше инженеру, чем зайчихе, добавил: «Хочу, чтобы он убедился в исправности корабля». Полсекунды ответа не было, но вот индикатор на двери позеленел, а кварианка убитым голосом произнесла: «Входите». Рекс, было, дернулся, но Шепард придержал его за бицепс, а когда недовольный краган повернулся к нему, покачал головой. Здоровяку этого хватило. Створки сомкнулись, скрыв за собой спины людей. Сознательный Эленка сразу вызвал по рации судового врача. Рекс оповестил всех, что пошел спать, так как веселье закончилось. Остальные же решили дождаться, чем все кончится. Эпилог себя ждать не заставил. Где-то спустя 10 минут из отсека с ядром, подражая винной пробке под крик Шепарда, вылетел ошарашенный и красный, как помидор, Адамс. «Защитник, мля, нашелся. Не корабль, а проходная. И пока дверь не успела закрыться. И после этого мне не относиться к тебе, как к ребенку». «Это кого он так?» — удивленно спросила вновь прибывшая и потому неосведомленная о минувших открытиях Азари. Судя по тому, что аптечку несла она, Чеквас впервые в жизни решила пренебречь своими обязанностями. «Зайцев», — ответил Лира и с упоением принялся описывать юной Азари серых косоглазых млекопитающих. Под крик командира, дверь постоянно придерживала Уильямс, звучало весьма контрастно, так что если бы у Лиары были уши, точно бы завяли. Их отсутствие она компенсировала соответствующей мимикой до тех пор, пока Алинка не прикрыл фонтан младшего по званию и не разъяснил, в чем дело. Времени лейтенанту как раз хватило и под конец его спича из ядра с тем же темпом, что и Адамс выскочила Тализера. «Привет, Тали», все что успел сказать Груз, пока рев капитана вновь не достиг их ушей, в медотсек, живо, и чтобы носа оттуда не казало, пока я не придумаю, что с тобой делать. Кварианку как ветром сдуло, а спустя минуту из машины вышел сам Спектр, взмыленный, красный, уставший. «Лера, и вы здесь», улыбнулся он синенькой, как ни в чем не бывало. «Ее отдадут под трибунал?» Вместо ответного приветствия спросила та. «Ага, как же», фыркнул Шепард. «Адамс тогда меня без приправы сожрет». «Нет уж, пусть до цитадели промаринуется в неведении, а там я ее в штат определю. Такие таланты надо держать поближе, во избежание». «О замечательных советах, хорошей компании и не очень качественной разведке». Тали в последний раз с тоской оглядела свой жилый модуль на Рее. Скоро она, как и многие до нее, отправится в паломничество. Это обстоятельство порождало в душе девушки совершенно дикий коктейль эмоций, который вот уже неделю не давал ей сидеть спокойно хотя бы две минуты. С одной стороны, жутко не хотелось покидать родной корабль, такой спокойный, дружелюбный и безопасный. С другой, манила неизвестность. Романтика, что обещает космос тем, кто его достоин, возможность пройтись по лезвию бритвы, если того потребуют обстоятельства и свобода от постоянного контроля со стороны старших, плюс высокая награда в конце, которой просто не может не быть. Динамик на двери разразился мелодичной трелью, сообщившей вздрогнувшей от неожиданности девушке о посетителе. «Я сейчас», — воскликнула она неизвестно кому и пулей вылетела из личного блока в общую комнату жилого модуля, который она делила с тремя ровесницами и предприняла экстренную попытку убрать весь творческий беспорядок, царивший там, но через минуту осознала, что это бесполезно, и открыла дверь. В коридоре стоял адмирал Шалрен, когда-то заменившая ей мать и, по сути, второй родной кварианец для Тали. «Собираешься?» – осведомилась она, оглядев маленькое помещение. «Да, тетушка, к церемонии буду готова». «Это хорошо. Я как раз хотела узнать о твоих будущих планах». На это молодая кварианка только неопределенно повела плечами. «Ну, у нас есть примерный маршрут», – осторожно ответила девушка. «Очень хочу посмотреть пространство цитадели, но, может быть, мы с ребятами двинемся сразу к какой-нибудь колонии». Шалран на это лишь горестно покачала головой. «Хотела порекомендовать тебе одно замечательное место». Тали посмотрела на воспитательницу с немалой долей удивления, а потом весело расхохоталась. «Какое же это у меня будет паломничество, если даже там ты будешь опекать меня, безопасное?» Неожиданно жестко ответила воспитательница. «Космос таит множество возможностей расстаться с жизнью и свободой. Подчас даже не знаешь, что хуже, поверь моему опыту». «Тетя, ты чего?» Тали решительно не нравилось, куда клонит адмирал. «Когда я уходила в свое странствие, мы с подругами вшивали под подкладку скафандра мягкую ампулу с ядом. Вот сюда». Адмирал ткнула себя в подбородок под жесткое забрало шлема. «Так просто не раздавишь, но, если понадобится, достаточно ткнуть пальцем посильнее, и смесь моментально пропитывает дыхательный фильтр, после чего засыпаешь. Насовсем. Но зачем?» – воскликнула немало изумившаяся девушка. «Чтобы не мучиться. Мне, вот, повезло не воспользоваться ампулой, но со мной уходило еще три девушки, и я очень надеюсь, что они хотя бы успели». Воспоминания заставили женщину содрогнуться. «Тетя Ран, зачем ты мне все это рассказываешь?» «Затем, что знаю, что сейчас у тебя на уме», — с тоской вздохнула Ран. «Романтика, приключения, как во флоте и флотилии, великая любовь в виде турианца с лицом героя из лучшего из лучших, спасение галактики между делом и возвращение во флот на трофейном дредноуте». Младшая захотела праведно возмутиться, даже вскочила с табуретки, на которую уселась в ходе разговора, но, видимо, слова, сказанные тетей, были верны на все 200%. Смущенная до крайности девушка повалилась обратно на табурет. «Ладно, тетя, обойдемся без красавчиков». Тали глупо хихикнула и забегала глазами огоньками по комнате, чтобы только не встретиться взглядом с Шалой. Как это часто бывало в подобных ситуациях, не получилось. «Что ты предлагаешь? Я не настаиваю», — сразу обозначила свою позицию Шалран. «Но убедительно прошу тебя рассмотреть вариант программы «Безопасное паломничество», который нам организовал Раэлтар Васнидас, закончила Тали с такой смесью отвращения и удивления в голосе, что адмирал невольно отшатнулась. «Тетя, как у тебя язык повернулся предложить мне пойти в услужение этому боштету?» «Тали, я не, нет, это я не понимаю, что вы все так носитесь с этим предателем», — пылала девушка праведным гневом. «Вы вообще помните, за что его изгнали из флота? Он прилюдно избил папу, а когда его вроде бы простили, он отказался от имени принявшего его корабля. И это я тебе, дорогая тетушка, говорю только то, что первое приходит на ум. Кила, да я в шоке просто от того факта, что тогда его сразу не выбросили в шлюз за нападение на адмирала. Девочка моя, все было не так», — попыталась оправдаться Рен, но уже сама понимала, что отцовский характер не даст девушке ее дослушать. «Так и случилось. Тебя в отличие от меня там не было, Тали. Нет, ты дослушай. Позволь мне рассказать тебе, что я видела. Какой-то кварианец-мутант переросток орет на адмирала, который вдвое меньше его, а когда тот пытается что-то возразить, так бьет его, что он улетает на несколько метров». Девушка взяла паузу на пару всхлипов. «А теперь ты, тетя, мне говоришь, что там все было не так и предлагаешь работать на него. Этого не будет». Шалран спокойно дождалась окончания гневной тирады своей воспитанницы, хотя, ей было в новинку видеть ее такой. Раэль, по молодости, учиняла и не такие истерики. «Закончила?» — холодно спросила адмирал. «Видит Кила, она никогда не повышала голос на свою любимицу, тем более она старалась быть с девочкой, рано потерявшей мать, как можно мягче, но всякому терпению приходит конец. Теперь ты меня послушай. Я тоже до последнего считала, что в том случае виноват Раэлтар, пока не побывала на Фае и своими глазами не увидела, что он делает. Потому-то и изучила тот случай всесторонне. Ты знаешь, сколько боевых вылетов на счету у этого, как ты выразилась, предателя, а сколько друзей он похоронил, ты знаешь. Ему просто надоело терять близких, поэтому он и ушел, сбежал», — тихо буркнула Тали, но за пределы шлема это слово не вылетело. «Во избежание. Вместо этого он поступил умнее многих», — продолжила меж тем Шалран. «Реализовал возможности, появившиеся у него за пределами флота, и адаптировал для нас целую трансвидовую компанию. И в этой компании твои, Тали, соотечественники сейчас чувствуют себя куда комфортнее, чем даже во флоте. И это, по-твоему, правильно?» — не выдержала девушка. «Забыть дом, работать не на благо флота, а на какого-то дядю. Тетя Рен, да он им там мозги промывает. Не говори ерунды. Там на верфи они ремонтируют наши же корабли». В голосе адмирала даже сквозь вокабулятор слышалась откровенная усталость. «Посмотри хотя бы, как они отремонтировали Танбай, да он с Навиа так не летал. Айлари, между прочим, лайнер твоего отца побывал в Истмаре одним из первых. И знаешь, во что нам обошлись все эти ремонты? В себестоимость заменяемых частей и все. Так что твои обвинения в адрес Раэлтара и Нового Горизонта – это лишь старые обиды и ничего больше». Тали насупилась. «А по поводу того инцидента», — сложила руки на груди Рен, — «почему бы тебе не слетать туда со следующим кораблем и не спросить, как было дело у самого Раэлтара? В конце концов, не станет же он тебя задерживать, если ты захочешь продолжить путешествие». Тали задумалась. Она действительно всеми фибрами души ненавидела этого напыщенного переростка, но если то, о чем говорит тетя Рен, правда, то он заслуживал хотя бы быть выслушанным. Или она просто двинет ему по шлему, как мечтала все эти годы. Еще в пользу этого варианта был трафик кораблей, которые шли из Фаи во все концы галактики. «Хорошо, тетя, я предложу ребятам вашу идею, а больше мы не прошу». Шала собиралась сказать еще что-то, но ее сбил с мысли вновь зазвонивший дверной звонок. На этот раз к дочери пришел сам Раэль, и Шалран покинула их, дав им побыть наедине в последний раз за очень долгое время. А спустя несколько часов началась церемония прощания. Рая отправляла в путь новую группу вчерашних детей. Им всем желали удачи, легкой дороги, ясного космоса, великих открытий, и одаривали напоследок. После чего паломники разделились на несколько групп и отправились в доки, где их ждали корабли, отправляющиеся кто куда. Самая большая группа ожидаемо ушла на Фаю, но Тали в ней, увы, не было. Надежно зафиксированного темнокожего турианца на специальной платформе привезли в небольшую и довольно мрачную комнатку без окон. Ровно посередине эту комнату разделял полупрозрачный экран силового поля. Как только каталка, подталкиваемая двумя людьми, заехала в комнату, путы неожиданно ослабли, и массивное тело, проведшее несколько часов в неподвижном состоянии, распласталась на полу. Он даже понять ничего не успел, только и увидел с пола, как конвоиры слаженным движением выдергивают каталку в коридор, а переборка резким рывком встает на свое законное место. Сразу же после этого из стены выехала жесткая лавка, на которой пленнику, судя по всему, предлагалось провести оставшееся время. Турянец с кряхтением поднялся с пола и принялся разминать затекшие мышцы. Дал пару кругов по комнате и только после этого уселся на предложенное ему сиденье. Сразу же после этого погас свет. Сколько времени прошло с тех пор, пленник не знал, но проснулся он не сам, его разбудило тихое шипение силового экрана, сквозь который в комнату были доставлены новые предметы. Стул, небольшой стол, выдвинутый из экрана наполовину, на столе стакан и тарелка с горячей пищей. Свет в узилище зажегся, едва его обитатель открыл глаза. Он не ел и не пил чуть больше стандартных галактических суток, а от тарелки поднимался такой дивный аромат, что желудок буквально сводило. Пленник поднялся с нагретого места и подошел к угощению. «Хаэм», — прокомментировал он увиденное, — «а неплохо для последнего обеда». В стакане, судя по запаху, был налит эрк, а на тарелке были аккуратно выложены крупные кусочки мяса половенских рачков. Не деликатес, но удовольствие недешевое. Также на стуле лежала гражданская одежда. Космопихи, которые вытряхивали его из брони, об этом вовремя не позаботились. Только одеждой, после тщательного осмотра, пленник и воспользовался. Прошло еще немало времени, прежде чем о пленнике вспомнили, но все же это случилось. В комнату по другую сторону силового поля вошел его соотечественник, такой же темнокожий турианец, разве что был он значительно старше, и тоже без брони, зато в повседневной форме черного ветра. Впрочем, пленный узнал его и так, именно этот разумный командовал захватом его судна. «Спектрный Лускрайк, рад приветствовать вас на борту летучего голландца», — учтиво склонил голову пожилой. «Я Хартис Чаган, капитан этого корабля, а также представитель службы безопасности нового горизонта в этом секторе космоса. Должен принести вам свои извинения за столь грубый метод вашей изоляции, однако, насколько мне известно, ваша команда не знала, на кого работает, так что мы решили сохранить ваше инкогнито хотя бы для них». Несмотря на суть высказывания, в голосе старика не было и намека на издевку. «С чего вы решили, что я из спецкорпуса? Вы слишком спокойны для пирата», — просто ответил Чаган. «Слишком сильно отличаетесь от нанятых вами наемников, ваше снаряжение намного лучше их, но вы его не светили, оставляя в каюте. Мне этого было достаточно, чтобы уточнить о вас информацию у командования. Те связались с агентами серого посредника и за скромную плату пробили вашу биометрию по его картотеке. На все про все 2 часа. Прекрасно», — с чувством выдохнул пленник. «Раз уж вы знаете, кто я, почему я все еще задержан? Цитадель не одобрит такого пренебрежения ее властью, потому что траверс», — развел руками старик, — «здесь ваши полномочия подтверждены лишь скоростью прибытия подкрепления, то есть ничем. В таком случае, почему я еще не летаю в космосе без скафандра?» Крайк, наконец, соизволил присесть напротив своего собеседника. «Как я уже сказал, цитадель не потерпит такого пренебрежения к своей власти, а нападение на спектра – это высшая форма пренебрежения. Только если трактовать это как нападение», — оскалился в улыбке капитан. «Серьезно? Значит, обстрел мирного судна и взятие его на абордаж вы уже и нападением не считаете? Хорошо, согласен переквалифицировать статью обвинительного приговора на пиратство». И снова не угадали. Чаган был само великодушие и всепрощение, хотя слова спектра о пиратстве его слегка покоробили. «Насколько я понимаю, при захвате вашего судна обошлось без трупов. Мы использовали оглушающее оружие, наемники же не смогли доставить нам серьезных проблем, за исключением пары легко раненых. Это дает мне надежду на то, что нам удастся урегулировать наши разногласия путем выплаты компенсации и ремонта. Собираетесь купить меня? Ну что вы, у вас репутация честного и достаточно либерального военного, которую я ни за что не позволил бы себе запятнать. Купить я хочу только вашу команду. Вам же я предлагаю ответы, которые вы пытались получить, устраивая эту нелепую разведку на территории лояльной власти цитадели корпорации». Нейлусу показалось, что он наслышался. «Так просто? Разумеется, нет. Вы должны пообещать, что, если ответы вас удовлетворят, ограничитесь кратким отчетом для совета, без цифр и подробностей. Все-таки мы не обязаны открывать перед посторонними наши корпоративные тайны. А если нет, отправитесь на цитадель первым же рейсом с Кассандры. припечатал Чаган также убийственно вежливо. «Решайтесь». Сказав это, капитан покинул пленника, дав тому время подумать. И тот подумал, потом все-таки съел все, что ему принесли, и подумал еще раз. Вскоре капитан снова навестил его. «Что вы решили? Я хочу знать, куда из вашей компании пропало 8000 подданных турианской иерархии, а совету интересно, на что уходит сырье, которое вы добываете, но не продаете. Если вы не готовы на них ответить, то вам лучше меня сразу убить, но это ничего не изменит. Как вам будет угодно». Примерно сутки спустя Крайк сидел в смотровой палубе летучего голландца где-то в неизведанной части космоса и обалдевшим взором смотрел на корабль в иллюминаторе. По виду он более всего напоминал вытянутый катамаран с очень мощной средней частью, возвышающейся над общей конструкцией на протяжении почти всего судна. Ближе к хвостовому отделу располагалось ядро массы, из-за чего конструкция еще больше раздувалась, объединяя обе гондолы в один громадный призмообразный корпус, завершающийся двигателями. Никаких намеков на курсовой ускоритель, только оборонительные турели вдоль всего корпуса. И одна немаловажная деталь. У турианцев не было подобных авианосцев ранее, уж в этом-то Нейлус был уверен, но то, что корабль проектировал турианец и для турианцев он мог поклясться. А его размеры? 4700 метров в длину. Не веря своим глазам, прочитал он с планшета вслух. 1220 в ширину. Продолжил за него Чаган, прихлебывая эрк. Полностью автономный материнский корабль, предназначенный для одновременного проживания 1,5 миллиона разумных. И у нас таких 4. Но зачем? Каково назначение этого исполина? Он ведь даже с ретранслятором взаимодействовать не может и не должен. Его функция – разведка глубокого космоса. И не смотрите на размеры, он очень быстрый. А что до назначения, его цель – открывать ретрансляторы с той стороны. Это позволит нам обойти запрет цитадели совершенно легальным способом и без какого-либо риска. И как это будет выглядеть? Я вам говорил, что это очень быстрый корабль. И еще, вы, конечно же, знакомы с фактом, что нам теоретически известно место расположения не только неактивных ретрансляторов, но и тех, к которым они ведут. Вот, например, в соседней системе есть один такой. Этот красавец достигнет противоположного реле примерно за 10 месяцев. Плюс еще пара стандартных лет на исследование окружающего пространства, после чего он активирует ретранслятор и отправляет обратно фрегат с хорошими или не очень новостями, или же возвращается обратно для новой попытки. Но для чего такая секретность? Я больше чем уверен, все разумные расы согласились бы поучаствовать в мероприятии такого масштаба. Не выдержал Спектр. Мы хотим эксклюзивные права на освоение новых территорий, раздвинул мандибулы Чаган. А еще мы хотим, чтобы через 10 лет самый последний варин в галактике знал, что это мы ее расширили, мы, а не кто-то другой. Хотите попасть в историю? Усмехнулся Крайк. Хотим писать историю сами, вернул смешок капитан. И, по-моему, у нас неплохо получается. С этим сложно поспорить. Итак, Нейлус, вы видели наш самый большой секрет и, я уверен, получили ответы на оба своих вопроса. Сами ведь понимаете, что такого красавца приходится собирать чуть ли не вручную, а о затратах на производство деталей с чертежа вам расскажет любой инженер-кораблестроитель. Так что никуда ваши граждане не пропали, они все заняты строительством и связаны подпиской о неразглашении, но лет через 5, когда проект выйдет на завершающую стадию, они вернутся домой состоятельными и известными разумными. Если не захотят продлить контракт, пожалуй, то, что я увидел, действительно дает мне все необходимые ответы и немного шокирует. Скорее всего, если вы дадите мне отчеты по остальным судам этой серии для разового прочтения, я смогу дать советникам необходимые разъяснения. Как себя чувствуешь, Чаган? Участливо осведомилась голограмма Раэлтара. Как нянька? Вымученно ответил капитан. Я показал ему первопроходец 3, вроде бы его это удовлетворило. Сдержит ли он свое слово, я не знаю, но он довольно молод, а молодые турианцы помешаны на своей чести. Ну что ж, будем надеяться. По тону кварианца было понятно, что он не очень-то хочет оставлять ситуацию на волю случая. Только и остается, кивнул Хартис. Рэл, ты меня извини, но я вроде бы обо всем отчитался, а этот Спектр в конец загонял старика. Понимаю, капитан, отдыхайте. Раэлтар, конец связи. Голограмма отключилась, а капитан отправился в каюту. Раэлтар же в этот самый момент барабанил пальцами по столешнице и старался просто не думать. Но не получалось. В голове бушевал водоворот из мыслей, главная из которых была. Хорошо, что Спектр увидел только это. Примечание к части. Соорудил целую крепость из подушек. Пускать тапки навесом. О неприятных новостях, успешных невозможных полетах и проваленных миссиях. Корабль класса «Первопроходец-1» был внесерийным концептом, во многом уступающим своим братьям по линейке производства, однако, как и всякий прототип, в чем-то превосходил остальных. Он был куда меньше «тройки», всего лишь 2 км в длину и 900 метров в самой широкой части корпуса. Да и собирался он не с нуля. Лет 5 назад «Новый Горизонт» оптово скупал у всех рас цитадели весь ненужный металл, что болтался в космосе уже несколько столетий. Среди хлама оказалось немало списанных судов, среди которых и оказался бывший дредноут иерархии, который тогда выглядел не краше лежалого яблочного огрызка. Инженеров компании это не остановило. Корпус резали, перестраивали, слегка раздули. Место, отведенное под курсовые ускорители, использовали более рационально. В общем, изгалялись, как могли, и, наконец, спустя 3 года выдали результат. В результате, корабль все еще напоминал турианский, но лишь очертаниями носовой части. Если же сравнивать его с остальными первопроходцами, то отличий было куда меньше, однако они были. Так этому кораблю для нормальной работы требовался экипаж из 150 разумных дежурной вахты, включая операторов оружия. Число перевозимых пассажиров было снижено до 10 тысяч. Также в жертву богу скорости были принесены перерабатывающие комплексы, которых на борту осталось ровно столько, чтобы они могли обеспечить минимальную автономность судна. Так, корабль мог зависнуть у какого-нибудь пояса астероидов на пару недель и, с помощью кораблей и добытчиков наколупать себе материалов для ремонта обшивки или руды нулевого элемента, но верфи, в отличие от остальных кораблей, он на себе не нес. Еще этот корабль получился довольно зубастым. Несмотря на то, что от курсовых ускорителей отказались, он имел огромный арсенал турелей, систем поиска торпедных пусковых установок и мог вести уверенный бой на крейсерской дистанции и ближе, даже с многократно превосходящим его противником. Кто-то из военных специалистов, участвующих в строительстве, клялся, что единичку невозможно взять на абордаж. Хотя, тут он был прав по многим причинам. Для штурма таких судов требовалась целая армия. Ядро массы же корабль получил точно такое же, как и на других кораблях серии, что при его размерах было явно избыточно. Это было причиной того, что при переходе на сверхскорость, экипаж корабля испытывал довольно сильные перегрузки, а не просто легкий толчок, но расстояние, которое он преодолевал за раз, позволяло смотреть на эту досадную мелочь сквозь пальцы. Да и от возможности пользоваться ретрансляторами пока решили не отказываться. Самый быстрый корабль в галактике и сегодня подходил к концу его первый полет. 30 секунд до выхода в нормальный космос, отчиталась Азари-пилот. Вас понял. Экипажу приготовиться. Сразу среагировал капитан-человек. Никакой паники. Просто несколько операторов проверили замки ремней безопасности на себе. Монотонная 3-2-1. Бортового ви и вот, корабль с резким рывком выходит в нормальное пространство. Навигатор, я, отозвался молодой турианец. Подтверждаю, мы в пространстве Пангеи. Сразу после его отчета отовсюду на пульт капитана посыпались отчеты о состоянии корабля и экипажа. Машина, норма. Ядро массы, норма. Пилоты, норма. Канониры, норма. Ангары, норма. Пассажиры, норма. Медотсек, норма. Грегори Фаукс, а именно так звали капитана, облегченно вздохнул. Они это сделали, и даже не убились на полдороге. Рассчитать курс до системы убежища. Вторая планета. Есть. Группе высадки начать приготовление. Есть. Отдав еще с десяток распоряжений, капитан встал со своего кресла, прошелся по палубе, затем включил интерком и произнес. Экипаж скользящего, от имени руководства Нового Горизонта поздравляю вас с окончанием нашего путешествия. Сегодня мы доказали всем, что нас больше не удержит сеть ретрансляторов. Это был долгий путь, наша технология несовершенна, а за время полета мы все успели друг другу надоесть. Да и летели мы по известным координатам, которым 4000 лет, мда, улыбнулся Кэп, затем гордо продолжил. Но это не важно. Мы, экипаж скользящего, все равно были первыми, кто совершил самостоятельный межзвездный перелет на такое расстояние, и этого у нас уже не отнять. Отныне наши имена будут вписаны в страницы галактической истории, как имена первопроходцев, когда-то открывших новые континенты на родных планетах. Рубку заполнили аплодисменты и радостные восклицания. «Милена», — обратился первый после бога к связистке, как только стихли последние аплодисменты. «Обеспечьте мне канал связи с пределом Истмар из моей каюты». «Есть, мистер Уоллис, это уже Старпому, командуйте». Оставшись наедине с квантовым коммуникатором, тоже новая, ранее не испытанная на таких дистанциях, игрушка компании, капитан вошел в обозначенный желтой светящейся линией круг и ввел свой личный идентификатор. Спустя несколько минут ожидания в проекторе все же появился знакомый силуэт. Директор Баркли выглядел удивленным и уставшим, да и приветственная реплика прозвучала из его уст удивительно не по-уставному. «Фаукс, слава богу!» – выдохнул он с ощутимым облегчением. «Докладываю». Вытянулся капитан по струнке, скользящий достиг конечной точки маршрута. «Принято, капитан. Поздравляю, вы даже не представляете, какое значение имеет для всех нас то, что вы сделали». «Так точно, полный отчет о работе всех систем корабля будет готов в течение 48 часов и...» «Отставить», — прервал офицера Баркли. «Отчет предоставите по завершении археологических изысканий на или лично. В обратном направлении приказываю использовать ретрансляторы массы». Если капитан Фаукс и удивился такому приказу, то виду не подал. Это задание изначально не было просто тестовым полетом в один конец. Пассажирами корабля были специалисты в области археологии и технологий протеан. К тому же, по словам генерального директора Тера, Ил упоминался в пророчестве, что само по себе делало работу группы высадки куда более значимой, чем сам полет. Хотя знать об этом сейчас могли лишь капитан, старпом и глава экспедиции. «Принято», только и ответил он. «И помните, чтобы вы там не нашли, следов вашего пребывания на планете остаться не должно». Скользящий снялся с орбиты Ила и устремился в сторону ближайшего ретранслятора в дикой спешке спустя 2 недели исследований. То, что они искали, нашло их само.